Глава 23. Полчаса, чтобы сбегать в душ, избавиться от неровной щетины и почистить зубы. Вполне достаточно и даже с запасом. Особенно, когда руки работают сами по себе, а голова при этом едва ли не взрывается от мыслей. Я настолько погрузился в них, что не заметил, как расцарапал себе десну жестким ворсом щетки. Обалдевшие рецепторы вспомнили о боли, только когда я сплюнул в раковину розовую от собственной крови пену зубной пасты. «Йотуновы кости! Да что же со мной такое творится?» Перед встречей с Катей в реальном мире я сам не свой, и уже во второй раз. И дело вовсе не в том, что я почему-то хочу изменить первое впечатление о себе. Хотя нет, именно в этом и дело. И именно поэтому я не только изо всех сил полировал зубы, уже давно отживший свой век щеткой, но и упрямо требовал раскрыть тайну Светоча. Хотя часть меня определенно хотела положить к себе в карман изрядную сумму денег и избавиться от проклятой железки, а потом наплести Павлу Викторовичу что-нибудь маломальски достоверное и удрать в Турцию, или в Италию, или... да неважно куда, лишь бы подальше. Так? Не так, тоже мимо. И если форсированную чистку зубов еще кое-как можно списать на банальное желание прилично выглядеть перед симпатичной девушкой, то упрямство уж точно мое собственное. Если бы я по-настоящему умел быть прагматичным и рациональным, все сложилось бы по-другому. Я бы нашел работу, не разругался бы с Викой, не полез бы в игру и так далее и тому подобное. Но сейчас уже поздно идти на попятный. Да и не хочется. Светоч выпал из мертвой длани усопшего сотни, а то и тысячи лет назад Ульва Рагнарсона. И достался мне. Он мой. Древний металл каким-то образом настроился на меня, давая новые способности. И если уж с ним и правда связана тайна, ниточки которой тянутся из Гордарики в реальный мир, я имею право знать уж точно не меньше, чем какая-то там девчонка. Нет, не какая-то там. Вика говорила, что Катя была у нас на свадьбе 2 года назад. Ничего себе память у моей бывшей супруги. Сам-то я даже не пытался запомнить бесчетное количество Викиной родни, друзей родни, родни друзей и прочих важных персон, которых непременно следовало пригласить. С моей стороны было от силы человек 15. А все остальные для меня сливались в одно цветасто-нарядное и громогласное нечто. К счастью, цивилизация подарила нам такое чудо, как фотографию. И она прекрасно справлялась с тем, что не могла сделать моя голова. Хранила информацию, в том числе и о свадьбе. Поглядывая на часы, я уселся перед ноутом. Папка со свадебными фотографиями нашлась почти сразу. Так, выкуп невесты. Самое отвратительное, что только можно придумать. ЗАГС, куда ж без него. Белый лимузин. Настояла мама. Голуби, настояла теща. Я закрутил колесиком мышки вниз. Постановочные фото, набережная, медный всадник, парк, сплошная ретушь. Вика, улыбающаяся во все 32 зуба. Я тоже, на удивление, довольный. Видимо, тем, что уже больше половины экзекуции осталось позади. Ресторан, конкурсы, тамада. Кулаки зачесались почти так же, как тогда. Гости со стороны жениха. «Вот!» Я не сразу узнал Катю с шикарной высокой прической и в красном платье с открытыми плечами. Косметика добавляла ей пару лет, но все равно на фотографиях она выглядела совсем девчонкой. Не старшеклассницей, но уж точно студенткой курса этак второго. Или третьего. Я понятия не имел, как звали ее спутников, скорее всего, родителей. Едва ли невысокий мужчина лет 50 и женщина, которая выглядела повзрослевшей примерно вдвое копией самой Кати, могли быть кем-то еще. И едва ли их случайно посадили за один стол с Павлом Викторовичем. Да уж, все интереснее и интереснее. Очень может быть, что если я повнимательнее порыщу по списку руководства R-Corp и по соцсетям... Нет, не успею. Время. Пора выходить. Не стоит заставлять девушку ждать. Особенно если я всерьез рассчитываю услышать от нее что-нибудь, кроме мудреных высказываний в духе Гримнера. Я накинул куртку, на улице было не так уж жарко, засунул ноги в кроссовки и спустился по лестнице. Кати не было. Улица у парадной вообще почти опустела, если не считать затонированного черного мерса, который по-хамски запарковался прямо напротив двери. Продинамило? Или... Ты долго собираешься так стоять? Стекло мерса отъехало вниз. И вместе с ним отъехала моя челюсть. На месте водителя сидела Катя. Нет, я, конечно, догадывался, что моя горячо любимая теща не стала бы устраивать за один стол с Павлом Викторовичем кого попало. Но одно дело догадываться, а совсем другое — видеть вчерашнюю студентку за рулем машины стоимостью в две моих квартиры. Йотуновы кости! «Залезай!» Катя засунула руку куда-то под руль, и могучий мотор Мерса заурчал. «Здесь вообще-то нельзя стоять. На таких тачках все можно, наверное», — пробормотал я, обходя машину сзади. «Хорошо живете, сестра Катарина. Завидуешь?» — поинтересовалась Катя, трогаясь с места. «Не особо». Я пристегнул ремень. «Никогда не любил машины. Пробки, светофоры. Уж лучше пешком». «А-а-а», — кивнула Катя. «Кстати, машина вообще-то не моя». «Вот как. Впрочем, неудивительно. Водила она так, будто села за руль чуть ли не в первый раз. То и дело била по тормозам, словно боялась не протиснуться там, где без труда проехал бы и грузовик. Отчаянно цеплялась за руль, а на повороте и вовсе заглохла, не справившись с педалями». «Заметно», — отозвался я. «Водитель из тебя так себе. Молчал бы лучше». Катя недовольно нахмурилась, но даже не посмотрела в мою сторону. Боялась отвести глаза от дороги. «У тебя, наверное, даже прав нет». «Нету». Я пожал плечами. «Да и нафиг они мне нужны?» «Что за мужики пошли?» Катя поморщилась. «Вам как будто ничего не надо». «Ну да, права — это, безусловно, показатель». Я не стал спорить. «Зрелости, ответственности и так далее. Хотя до цели в жизни, наверное, не дотягивают». Катя то ли пропустила мою сомнительную колкость мимо ушей, то ли вовсе прослушала. Дорога требовала не менее 100% внимания, так что отвлекаться на болтовню она явно не собиралась. И только когда мы выбрались на набережную, наконец, чуть расслабилась. Я протянул руку и осторожно коснулся ее пальцев, сжимавших руль. Они оказались холодными, как лед, и чуть подрагивали. «Волнуешься?» — спросил я. «Ты что, серьезно в первый раз за рулем?» «Ну, не первый, конечно». Катя выдавила из себя что-то вроде улыбки. «Я пока плохо вожу». «Я вижу». Я потянул за рукоятку справа от сиденья и откинулся назад, устраиваясь поудобнее. «Зачем тогда на машине? И куда мы вообще едем?» «Так надо», — ответила Катя. «Не спрашивай ничего, Антон. В смысле, у меня не спрашивай». «А у кого мне еще спрашивать?» Я понемногу начинал раздражаться. «Что за игры в шпионов, Кать?» «Это не игры», — проворчала она. «Ты даже не представляешь, как мы все рискуем». «Мы? Я тоже рискую?» «Куда меньше меня и Ал...» «Кого?» Я тут же навострил уши. «Ал... Алёши? Алёны? Алисы? Альберта?» «Никого». Катя, похоже, с каждым мгновением все больше жалела, что вообще поехала за мной. «Антон, слушай и запоминай. Вряд ли тебя будут спрашивать, но если будут, скажешь. Тебя зовут Михаил Александрович Жаров. Но для меня просто Миша. Ты с 3-го кардиологического отделения 15-й больницы на Авангардной. Врач, один из лучших в городе. Кардиолог. Это специалист по болезням сердца». Буркнул я. «Кать, я не умственно отсталый. Ты ведь не объяснишь мне, зачем вообще нужна эта легенда? Кто будет меня спрашивать?» «Охрана». Катя отвечала явно нехотя, но все-таки отвечала. Похоже, ее коварный план состоял из импровизации процентов на 80. И я, разумеется, в этом плане был самым слабым звеном. «Ну какой из меня к йотуновой матери кардиолог?» «Охрана», — вздохнул я. «Ну хорошо, хоть не врачи. А если спросят документы?» «Скажешь, что забыл в халате на работе». Катя переключила передачу и посильнее вдавила газ. «Главное, не бойся. Никаких экзаменов тебе устраивать не будут». «Это уже радует», — вздохнул я. Но у врача вроде как должны быть какие-нибудь инструменты, давление мерить, сердце слушать, штука такая в уши, как его? Фонендоскоп. Катя чуть дернула головой вправо, но тут же снова уставилась на дорогу. В сумке на заднем сиденье. Тонометр и кардиограф тоже там. Ого! На этот раз Катя меня удивила. Нет, я, конечно, догадывался, что она умненькая девочка, но раздобыть самые настоящие медицинские приборы и правда шпионка высшего класса. «Где взяла?» — поинтересовался я. «Это мои. Антон, не болтай, скоро приедем». «Попробуй тут не болтать, когда так интересно. Выходит, сестра Катарина, она же Катя, не просто шпионка, но еще и врач. Хотя, если разобраться, логично. Целительница в Гардарике, докторша в реальном мире. И чтобы миновать эту самую охрану, мне тоже придется закосить под доктора. Но куда же мы в таком случае едем?» На развязке кольцевой Катя соскочила на Московское шоссе, но тут же перестроилась в правый ряд и направилась к съезду. Я едва успел прочитать указатель. «Пушкин. Меня везли за город. Хорошо, хоть не в багажнике». И все же богатое писательское воображение с готовностью начало выдавать такое, что я успел искренне пожалеть, что не сказал Славке. Или маме. Но и в Пушкине мы не остановились. Катя все увереннее крутила баранку, прошивая крохотный городок насквозь. Дома и парки мелькали за окном Мерса все быстрее. И только когда мы остановились перед зеброй, пропуская женщину с коляской, я кое-как разглядел указатель на стене дома. Павловское шоссе. Значит, Павловск? Или еще дальше? Йотуновы кости!